За время похода в Ливонию между Довмантом и жеманским князем Тринятой установилось дружеское, почти братское взаимопонимание. Жеманский князь видел, что Довмант щепетилен в вопросах чести, но не честолюбив. Хитрость же почитал трусостью. Это вызывало уважение к нальшанскому князю. Весть же о том, что Миндок женился на Агне прямо за поминальным столом, сразу же после третьего кубка вызвала не только сочувствие, но и в какой-то мере и обрадовала. «Ай да дядя! Должно же что-то переполнить чашу терпения!» Это жемайтские боги, заботясь о своем народе, лишили рассудка неоднократного предателя. И смерть ему. Мысль об убийстве великого князя с каждым днем все больше крепла, утверждалась в сердце и разуме жемайтского князя. Требовала действий. Для Тринята оскорбление великим князем Довмонта было удачей. Появлялся надежный союзник против Миндовга. Готовый рисковать жизнью не только ради политических интересов, но и отдать ее ради чувства мести. Такой позор можно смыть только кровью. И никто не осудит. Наоборот, проявят сочувствие и одобрят. Конечно, увести жену у другого, тем более князю, не новость. Это лихо, смело, но отнять жену у племянника, женщину в три раза моложе себя... Никому и в голову не придет вспоминать снисходительное «седина в голову, бес в ребро». Зазнавшийся, уверовавший в свое всесилие, Миндок сам создал себе западню. Остается только закрыть ее. И это сделает Довмант, любимец всех литовских князей, который стал сейчас смертельным врагом Миндовга. Его месть будет соответствовать древнему литовскому закону. А как будет доволен магистр крестоносцев? Ведь не зря же трижды присылал он к Триняте доверенных послов с богатыми дарами. Правда, беседу они вели больше вокруг да около, не говоря прямо о необходимости устранить Миндовга. Но между слов это проскальзывало. Видели тевтоны и ливонцы, что великий князь, объединяя не только всю Литву, но и значительную часть Западной Руси, прочно утверждается на их пути. Тринята предвидел предстоящие изменения для себя после уничтожения всего рода Миндовга. В Жемайте не может быть двух властителей. Да и почему только в Жемайте? Ведь освободится стол всего великого княжества литовского, Новогрудский стол. Кому же, как не ему, занять его? Возможно, этого хотят боги. Тем более, что у него есть и права на великокняжеский стол. Его мать — родная сестра Миндовга. Из других претендентов разве что Тевтивил может заявить о своих претензиях. Он сын старшего брата Миндовга, а власть, дескать, передается по отцовской линии. Будет говорить, что отец Триняты Викинд был Жемайтом и князем Жемайтии. Ну и что? Нет, никто за Тевтивилом не пойдет. В Риге принял католическое крещение, в Полоцке перекрестился в православного. Таких не особо жалуют князья и не любит народ. Не только в Жемайте, но и князья Упиты, Дяволты, Дайновы, да и, собственно, Литвы поддержат его Триняту, ибо они одной веры. К тому же он моложе Тевтивила, за плечами имеет силу. Похоже, сама судьба против планов Миндовга на будущее. Руклю, которого католические священники нарекли Генрихом, посадить на Новогрудок, а младшего Репика, нареченного Андреем, на Жемайтию. Этому не бывать. Жемайты не примут Миндолговича, как не принимают окончательно и самого великого князя. Ибо торговал Жемайтии, обидев не только ныне живущих жемайтов, но и всех их потомков, когда ливонским рыцарям подарил. Подарить земли, которые ему не принадлежат. На это только Миндовг способен. И никого не убеждают никакие увертки-отговорки, что, дескать, это военная хитрость, чтобы с помощью немцев Даниила Галицкого осилить. Однако, каков хитрец, пока он жив, Жемайтия будет владеть сам. Вот когда умру, тогда, пожалуйста, берите ее, крестоносцы. Выгодно стало Жемайтам, чтобы Миндовг жил долго. С таким хитрецом, — подумал Тринята, — видно, и богам справиться нелегко. Не удали же покушение ни на Войшелка, ни на Руклю с Репиком. Значит, нужно помочь богам и, прежде всего, найти пути, как подступиться к хитрому осторожному. Тем более, что по всему видно, Миндовга охраняют свои, любящие его боги. В чистом поле, в открытом бою не получится. Даже если соединить дружины, вывести ополчение. Нет, с волком жить, по волчью выть. Нужна хитрость. Но прежде всего следует поговорить с Домантом. Тринята позвал стоявшего за дверью охранника и велел разыскать Радвойлу. Ему, умному и храброму Нобелю с княжеским именем, не раз доказывавшему свою верность, Тринята доверял. Но в этом случае... Нет, письма не будет. Все, что нужно сообщить, на словах. «Поедешь к Довманту в Нальшу?» Радвайла почтительно склонил голову. «Передашь привет нальшанскому князю, да сохранят боги его здоровье. Пригласи князя приехать в гости в Жемайтию. Скачи быстро, можешь взять с собой двух дружинников». И так получилось, что где-то в немеренных лесах и несчитанных дорогах Литвы посланцы Триняты разминулись с гонцом Долмонта, мчавшимся к жемайтскому князю с предложением о встрече. Князья же съехались в пуще на границе Упиты и Жемайтии, в отчине, хотя и дальнего, но все же родственника Триняты, Нобеля Судьича.